счастью, как я и предполагала, этого человека интересовала я, а не мои деньги. Тогда Кеша выхватил из кармана спиртовые салфетки и обтер меня с ног до головы, причем особо тщательно тер мои губы и даже зубы. Тем временем Рита в лимонном берете, одна, Фиме как раз позвонили, и он разговаривал про футбол, отправилась снимать со своего спецсчета «Осень Патриарха» в сберегательном банке 100 тысяч рублей, шокировав служащих, поскольку утрачивала при этом какой-то огромный процент. «Не надо сейчас ничего снимать», — взялась ее предупреждать кассир. «В середине декабря у вас будут проценты, не снимайте». Тут без содрогания нельзя представить дальнейшую сцену. Рита замешкалась у окна, за ней выстроилась длинная очередь, и чтобы объяснить свой абсурдный поступок, она обратилась к этим недовольным людям с увещевательной речью. «Понимаете, раз в жизни такое бывает. Вы уж извините, что со мной долго возится. Надо снять весь вклад, внучку квартиру покупаем». Словом, она вела себя как профессор Плейшнер перед провалом. Была рассеяна, заговаривала с каждым встречным и слушала пенье птиц. А когда сотни тысяч в редикюле она приблизилась к своему подъезду, оттуда вышли два типа в черных шапочках. Один сказал Рите: «Бабуля, привет!» Она им ответила, как ни в чем не бывало: «Привет, мальчики!» И одинокая, необремененная сопровождающими лицами, впорхнула в полутемный подъезд. А эти двое галантно придержали ей дверь. Только наша Тася абсолютно молча и сосредоточенно возила снопы на сеновал и уезжала за новыми и новыми снопами, которые хранились в разных банках столицы. Она вытаскивала деньги из внутреннего кармана красного пуховичка, складывала на стол и снова пускалась в путь на тонких шпилечках. Цок-цок-цок, ни слова не говоря, заглядывал ли ей кто-нибудь в глаза по дороге в банк и обратно. Читал ли стихи или пел песни. Но тут возникла другая проблема. 10 сотен долларов из тех, что прислал из Анапы отец Леонид, отсырели и немного покрылись плесенью. «Что вы смеетесь?» — воскликнула Тася. «Да, он где-то хранил их, берег, прятал много лет в укромных уголках своих гаражей. Естественно, они заплесневели». «Ничего страшного», — успокоила ее Рита. «Мы сейчас их вымоем и высушим». Они разложили сопревшие купюры на батареи, откопали фен и утюг, все это включили и принялись за дело. «Идем брать кассу», — скомандовал мне Фима, надвинув на лоб поддельную клетчатую кепку «Барбери». И мы вдвоем, тщательно соблюдая технику безопасности, отправились за его основополагающим капиталом. В тот день в Сбербанке было очень много народу. Я села за стол и продолжила вязать голубую шапку, маскируясь под старушку. Серафим в старом вытертом пиджаке, с седой трехдневной щетиной и слуховым аппаратом в ухе, протянул в окошко сберкнижку и сказал: «Я закрываю счет». Девушка вскинула брови. «Да вы что? У нас нет таких денег, надо заказывать». За нами тянулся бескрайний хвост, и все с интересом слушали этот разговор. «Я подожду». С христианским смирением отозвался Серафим. «Деньги здесь могут быть только после обеда. Езжайте в главный банк». «Ладно», — говорит Фима, — «поедем в главный. А вы заказывайте, заказывайте. Вдруг там не будет. Тогда я к вам вернусь». Главный банк тоже не смог выдать Фиме все, что тот накопил. И мы опять оказались в нашей сберкассе. Привезли? Пока нет, едут. Я занимаю очередь. Передо мной, казалось, вся Москва решила получить пенсию. В кассу вплыл Кеша с полным рюкзаком долларов. Он потоптался немного, излучая такое сияние, что любой, даже никудышный счетчик Гейгера, мог бы запеленговать за его спиной сумасшедшие деньги. «Привезли?» — спрашивает Кеша на всю сберегательную кассу. «Да пока не привезли», — разводит руками Фима. «Ладно», — миролюбиво говорит Кеша. «Раз не привезли, я, пожалуй, пойду. Дома подожду». Он уходит, заходит мальчик, и тут же раздается голос Риты, узнаваемый и любимый всеми бывалыми радиослушателями, старыми москвичами. «Друзья», — говорит она, — «где можно узнать, не оставила ли я косметичку, когда забирала свои 100 тысяч?» Буквально в каждом окошке светились наши лучезарные лица в состоянии полного аффекта.